Ты и тогда не одобрял. Что бы сделал ты? Ты про заявление, Пхён, если уж выступать публично, то надо было делать это осторожно. А так его можно расценить, как отказ от Агдан. Мы потеряли лицо, Пхён. Стоически принимает эти слова генерал. Что уж тут, он и сам это знает. Зам добавляет перца. Полковник прав, но надо уточнить, эти двое всегда называли друг друга по званию, давняя несерьезная привычка, мы тонем в яме с дерьмом, того и гляди захлебнемся. И это тоже правильно, думает генерал. Но заявление это мелочь, продолжает зам, главная ошибка в бездействии. Когда Агдан начали бить со всех сторон, мы молча наблюдали. Не мы все это устроили, но мы сидели и молчали. Не свел себя непонятно, чего хотели, чего добивались. Думает вслух кадровик. Низ нас проигнорирует, если мы их спросим. А что скажет генерал Имчхему? Мимо него не могло пройти. Уже что-то похожее на предложение хоть как-то действовать исходит от зама. Продолжайте. Мы тонем, но сражаться обязаны. Мы, военные, не гражданские слюнтяи, требует генерал, деликатно опуская характеристику среды, которая их засасывает. С генералом Имчхему будет легче выйти на низ, оживляется кадровик и приникает к своему какао. Годится, одобряет генерал. Дальше, а дальше все. Дальше ничего не можем планировать. Кадровик приходит в относительно хорошее настроение. Мы не знаем, что скажет генерал Имчхему и представитель низ. Объяснять опытным офицерам ничего не надо. Основы военной науки. Сначала изучи обстановку, потом действуй. Время действия. 15 марта. Вечер до ужина. Место действия. Исправительное учреждение Анин, танцкласс. По расписанию у нас занятия, начинаю спокойно, но срываюсь. Вон отсюда. Охранниц выносит из дверей словно ударом урагана. Кажется, опять синим светом из глаз полыхнул. Стою, сжав губы, появится снова, убью нахер. Где-то сбоку мелькнула маленькая черная тень и сверкнули из нее зеленые огоньки. Не знаю, рад или огорчен тем, что не возникают опять. Что-то в последнее время меня заносить начинает все больше. Как бы не сорваться и не наделать дел. Хороших и разных. Девки жмутся по углам и стенкам, в усмерть напуганные. Сначала я их подморозил. Мы выпросили из столовой стопочку тарелок, тот еще квест пришлось пройти. Объяснил, что нужно для занятий танцами. Придумать движение с тарелками не раз плюнуть, но вполне осуществимо. Сука, как раздражает все это. Осталось треть времени до конца занятий, когда перешел на проверку и восстановление навыков рукопашного боя. Вот тут-то мои девки и начали выпадать в осадок и зеленеть лицами. До сих пор не понимали, с каким монстром им повезло сидеть. Как там в боевике хранители герой Раршах выдал зэкам. Кажется, никто из вас не понял. Не меня с вами заперли. Это вас заперли со мной. Зато теперь начинает доходить. Особенно, когда расставил девок, держащих тарелки на вытянутой подальше руке, в две разряженные шеренги и пошел выбивать их ногами. Один раз промахнулся, ругнулся и начал по новой. Затем усложнил задачу. В конце прохода, одна за другой две девчонки держали тарелки горизонтально. Ударил по ним сверху, с переворотом. Сначала одной ногой, затем по второй мишени второй. Головоломный трюк. Дальше продемонстрировал удар скорпиона. Тарелку велел держать на уровне головы. Каждая сразу примеряет на себя, инстинктивно, и ежится. Даже убийца Бонсу притихает. И тут вертухайки нарисовались. Только успокаиваться начал. Там же, после занятий, кабинет начальницы набом. Так нельзя, Юнмиян, мягко выговаривает женщина. Нельзя так разговаривать с сотрудницами. Мало ли что нельзя, госпожа, не менее мягко возражаю, положим, сажать на 5 лет человека ни за что тоже нельзя, но ведь посадили. Я не могу отвечать за суд, отвечаю только за Анин, осуждающий качает головой. И как ответственное лицо мне надо вас кое о чем известить. Начинаю объяснять. Мы сидим одни, набом за своим столом, я на одном из стульев, выстроенных вдоль стены. Немного боком приходится сидеть. Мне у вас плохо, госпожа набом. Мне очень плохо, мне хуже всех остальных заключенных. Мы находимся в одном плохом месте, но я свалилась сверху. Среди моих знакомых и бравших автографы есть президенты, министры и генералы, не только нашей страны. А что видели остальные девочки? Некоторые из них особо и не заметили изменений в своей жизни. Ты у нас в привилегированном положении. Разве не заметила? Возражения набом начинают раздражать. Да, заметила. Как заметила струю газа в лицо, удар дубинкой и условный дополнительный срок. Прошу вас, госпожа набом, позвольте договорить. Так вот, Продолжаю после молчаливого согласия. Где-то в сети читала статью одного психолога. Уверена на своем опыте, он прав на 100%. Он утверждал, что нормальные люди, не склонные к уголовщине, намного чаще нарушают правила заключения. В силу своей нормальности им намного труднее приспособиться к тюремному режиму. Для настоящих преступников тюрьма – дом родной. Психологического давления они не испытывают. Вокруг все свои, привычное окружение, родная среда. Делаю передышку и продолжаю. Я на грани, госпожа Набом, на секунду теряю контроль, вижу, как подбирается начальница. Кажется, опять синим цветом полыхнул. Успокаиваю себя, считая до 10. Набом молчит. Предупреждаю вас официально, если я сорвусь, никому мало не покажется. Разнесу всю халабуду по кирпичику. Или вы мне не верите? Халабуду? Что это? Ваше заведение. Вы с моей Тадук Каяни еще не знакомы? По ее побелевшему лицу понимаю, что знакома. Мульча, ты хулиганка. Молчим. Госпоже Набом надо успокоиться. Мне тоже не лишним будет мысли в кучу собрать. Собственно, чего я хочу? Выпустить она меня не может. Только это средство является надежным лекарством. А скажу, чего терять-то? Освободите меня от учебных занятий. Они мне не нужны. Мой уровень слишком высок. Только учителей с толку сбиваю, потому что они не знают, что со мной делать. Вопрос с уным для меня только в одном. Сдам я на 400 баллов или чуть меньше. Рекорд по стране точно будет. Второе. Время учебных занятий потрачу на распевку. У меня открывается голос. Мне надо с ним работать. Желательно найти мне учителя по вокалу. За деньги, разумеется, мои друзья заплатят. И в танцкласс ваши сотрудницы пусть не суются и не командуют. Чуть не забыл сказать. Набом молчит. Присоединяюсь к ней в таком спокойном умиротворяющем деле. Видишь ли, Юнми, вполне могу это организовать. Ты же не будешь обучать девочек рукопашному бою. Вот и хорошо. Только вот, Юнми, до меня дошли слухи, что меня планируют сменить. Возможно, через неделю-другую меня здесь не будет. А новый начальник, новая метла. Зная местный менталитет, можно заранее сказать, что личные договоренности моментально выбросит в корзину. Охо-хо, предупредите свое начальство, госпожа Набом. Как только вас снимут, Ванин вспыхнет бунт. Гарантирую, что без многочисленных жертв не обойдется. Ты организуешь? Набом смотрит напряженно и строго. Да-да, я уже испугался. Нет, постараюсь остаться в стороне. Логика жизни. Придет новый начальник, усилит давление. Они, новые начальники, всегда так делают. И девочки сорвутся. Лично я буду в стороне, а вот про свою кошку так сказать не могу. Она у меня гуляет, где захочет. Глаза начальницы слегка и ненадолго стекленеют. Вовремя приходит в голову опаска, и мне придется забрать Грэмми и Хьюга из музея. Во время бунта никто не сможет гарантировать их сохранность. Ничего не забыл? Ах, да, флешку с книгой тоже мне отдайте. Немедленно. Мне не интересно, чтобы она попала в чужие руки. Хватит с меня воровства песен. Вам я доверяю, другим нет. И регистрировать текст все равно надо. Флешку Набом отдает без звука, что меня даже удивляет. Отдам позже Чолиню. Пусть займется оформлением. Статуэтки тоже ему отдам, нет, но какая все-таки начальница лапочка. Прямо удивительно, как там в анекдоте. Хоть здесь все нормально, за порогом настигает нехорошая мысль. Это не слухи, что ее снимают. Она уверена, что снимут, поэтому ей все равно, что будет дальше. Еще один удар со стороны Бенхи, сука. Время действия. 15 марта, вторая половина дня. Место действия. Командование корпуса морской пехоты, кабинет генерала Имчхему. Давно генерал не чувствовал себя неуютно. Говорят, в христианском аду черти жарит грешников на сковородке. Очень похоже. Неудобные прямые вопросы гостей подобны ковырянию в ране бесцеремонного врача, привычно не обращающему внимания на страдания пациента. Отказать гостям в визите и позволить себе не отвечать невозможно. Он сам, его корпус, вся армия, а не только ассоциация ветеранов, погружаются в огромную яму с дерьмом. Генерал морщится. И от собственных мыслей, и от вопросов. Суть можно свести кратко так. Что произошло с Агдан? И он никак не мог заставить себя высказаться прямо. Не могу рассказывать всего. Кое-что засекречено. Дело в том, что Агдан начала, как бы это сказать, хулиганить, подсказывает приглашенный майор Низ. Мы, например, перехватили письмо, по всем признакам содержавшее шифровку. На допросе Агдан заявила, что пошутила, потому что ей стало скучно. Картинку какую-то странную в сети опубликовала, оживляется и вспоминает характерный, но малозначительный эпизод Имчхему. После этого Нис изъяла у нее телефон. Майор кивает, но увести разговор в сторону генерал в отставке Ким Ду Сонг не дает. Почему ей стало скучно? Если ничем девочку не могли занять, зачем заперли ее в части? Отпустили бы домой. Его полковники дружно кивают. Да, зачем заперли? Опустить не могли. Указание сверху было. Имчхему показывает пальцем вверх. Теперь майор Нис согласно кивает. Какое указание? Генералу пришлось задуматься. Вынужден вас попросить нигде не говорить об этом. Соглашаются все сразу. Привычное дело, и все понимают, как опасно ссылаться на негласные пожелания сверху. Дело в том, что хулиганство Агдан пересекло все мыслимые рамки. Обо всем рассказывать не могу, сразу предупреждаю. И высшее руководство решило наказать ее, лишить всякой возможности заниматься музыкой, ее любимым делом. Закрыли комнату с роялем, забрали телефон. Почему вдруг отпустили из части? Ду Сонг демонстрирует бульдожью хватку. Грэмми, вздыхает Имчхему, и приходится снова объясняться. Не могли мы в той обстановке организовывать торжества по случаю награждения. А что за история с ее дядей, не поясните. С разрешения своего генерала встревает полковник-кадровик. Требовательно смотрит на майора. Тот вздыхает. Вы входите в зону, где все подряд засекречено. Щебаль, ругается Ду Сонг. Да вся страна уже знает, что он ваш. Агдан проболталась, хмурится майор, и сильно нас подвела. Мы еле успели завершить операцию. Рассказать о ней не могу, сами понимать должны. Секретики ваши, бурчит Ду Сонг, почему вы сказали проболталась? Откуда она могла узнать? Полагаем, ее дядя сказал или как-то выдал себя. Майор смотрит в пол. Мне никто не говорил, хмыкает Ду Сонг, но я тоже догадался, что такое могло быть. Почему девчонку не предупредили? Сами виноваты, что решили играть ее в темную. Разведение руками присутствующие понимают правильно. Решение руководства. Мы все потеряли лицо, заявляет Ду Сонг. Давайте думать, как выбираться. Предлагаю вам, вернее, вашему руководству признать, что Пак Юн Сок был вашим сотрудником. Еще Агдан требует выдать ей официально и подробно содержимое ее телефона. Оно у вас сохранилось? Это мне неизвестно, пытается отнекиваться майор. Мы провели анализ, не нашли ничего предосудительного и отдали его директору агентства по его настоятельной просьбе. Он клятвенно обещал передать аппарат хозяйке. Перестаньте, морщится уже генерал Имчхему. Где-то ему приятно, что внимание сконцентрировалось не на нем. Чтобы вниз что-то попало, да просто так исчезло. Вы проверили, отдали телефон, а вдруг начальству захочется проверить еще раз? Где-то у вас в сейфе хранится флешка с содержимым телефона Агдан. Это точно, продолжает Чхему. Девчонке отдавать нельзя. Ей надо написать заявление в нашу прокуратуру. Она пока числится военнослужащей, и проводить экспертизу, сравнение содержимого с зарегистрированными в последнее время песнями авторов агентства ФАН. С разрешения Ду Сонга вступает в разговор его зам. Незаметно генерал Имчхему переводит дыхание. Разговор окончательно уходит с опасной темы. Совещание продолжается до ужина и возобновляется после него. Армия разрабатывает план по выходу из глухого окружения. Время. Ночь с 16 на 17 марта. Чат, который никогда не спит. А вот мне интересно. Суд оправдал Лагдан из-за того кошелька, в котором была какая-то мелочь, но все называют ее воровкой. Агентство украло у Агдан целую кучу песен на огромные деньги. Где-то слышал, что Агдан только авторскими получает сотни миллионов вон. Представляете, и вот агентство украло у Агдан кучу денег, но никто их ворами не называет. Йоксель, суда не было, вот и не называют. Непонятно. Выходит, если суд докажет, что воровства не было, то все равно будем считать Инджу воровкой. Почему? Если суд скажет, что кражи не было, но Инджу не воровка. Так про Агдан суд сказал, что она не крала кошелек, но все вокруг называют ее воровкой. Попался, каха-каха-каха, хоть один умный нашелся. А мы все, дураки что ли? Кто говорит, что Агдан, воровка, дурак? Конечно, кто же еще? Это вопрос репутации. Никто не разбирается, украла на самом деле или нет. Был суд по факту кражи, все. Дальше никто не читает. Вот и я говорю, будет суд по факту кражи Инджу. Дальше разбираться не будем, можно и суда не ждать. Ясно, что он будет. Агдан обещала. Выходит, можно уже считать Инджу воровкой, Дебаг. Конечно, она украла. Юсон телефон забрал, Агдан не отдал. И куда-то он исчезает. Зато у агентства вдруг появляются новые песни. Но никто не признается, что он автор. Инджу, воровка, ее брат, наркоман. Не только наркоман, но еще и вор тоже. Украл он, а его Нуна пользуется. Не только вор, но и развратник. Почему развратник? Всех девушек-идолов в агентстве того, кому что интересно, а парням только это дэш, ничего не известно. Никто из девочек не жаловался. Да, я тоже ничего не видела. За что Агдан его избила? Попробуй, нажалуйся на директора. Видели статью Гани? Там приложение есть. Чуть что, штраф. Сильно провинишься, выгонит и штраф повесит. Такой, что твои внуки не рассчитаются. Крутая Агдан девчуля. Каха-каха-каха, не понравилось что-то, Энна в морду начальнику, еще и с ноги, каха-каха-каха. Признайтесь честно, никому так же не хотелось сделать, лично я начальника с прошлого места прибила бы с удовольствием. Ебиханном, хам, настоящий, ты сказала, тут же вспомнил пару учителей в школе. Учителей нельзя трогать, даже плохих. Почему, не понимаешь, все, что ты знаешь и умеешь, все благодаря им. И если что-то не знаю, тоже благодаря им, и так бывает. Но считать, писать, читать умеешь? Ук, кто научил? Адэш, понял уже. Агдан не только начальника избила. Охране Ванин тоже досталось. Видели, как они летали? Каха-каха-каха. Говорю же, крутая девчуля. Крутая, а от войны в храме спряталась. Дезертирка. Сначала спряталась, стрельба на границе началась позже. И не могла она. Суд посчитал, что могла. Тут не скажешь, что суд оправдал. Так что дезертир она. А ты кто, Холь? Я здесь при чем? Как при чем? Ты, мужик или просто так штаны носишь? Тебе-то что? Как что? Почему ты дома сидишь? Раз война, а девчонка тебя защищать должна. Она, военнослужащий, присягу приносила. Ук, я знал, что ты так скажешь. Вот только Гани говорит, что присяга незаконна. Она, несовершеннолетняя. Я тоже несовершеннолетний, но ты парень. Почему девчонка должна тебя защищать? Объясняю для тупых. Она присягу приняла. Объясняю для сильно умных. Присяга принята незаконно. То есть, недействительно она. Щебаль, отвяжись. Как всегда все. Уже забыли, с чего начали. А вот еще не заметили. Суд не знал, что Агдан была в бессознательном состоянии. Все забыли заявленную тему. Да отстань ты с темой. С чего ты взял про суд? Так Агдан сказала на церемонии Грэмми. Ей ни одного вопроса не задали. Грубый прокол суд допустил. Я на юрфаке учусь, знаю. Суд должен был первым делом выяснить, где все это время находилась Агдан. Вдруг она в военном госпитале лежала бы, вот это было бы грандиозной жопой. А что, военный госпиталь изменил бы? Ты совсем тупой? Если госпиталь военный, значит она в армии, и никакого дезертирства. Уже забыли, с чего начали. У меня вопрос, что там за семейка такая? Юсон, наркоман, извращенец и вор. Его сестра Инджу, воровка и жулик. Почему жулик? Потому что сначала выгнала Агдан, сама выгнала, а потом неустойку ей присудила за неполученные доходы. Здорово. Пойду кому-нибудь морду набью, а потом компенсацию с него стрясу. По суду. За что? За то, что кулаки об него поцарапал. Каха-каха-каха. Агентства всегда так делают. Сами выгоняют, а на айдолов неустойки вешают. Нашел, кого жалеть. Ты видел их квартиры? У нас запрещено честно зарабатывать, ты, коммунист, тайный поклонник Пукхан, щебаль, иди на, модератор, держите себя в руках, забаню и надолго. И Джонни теперь все равно, какая у него квартира. Время действия, 16 марта, после обеда. Место действия, резиденция Голубой дом близ Сеула. Что-то давно тебя не было, Сунсиль, в голосе Гунхи легкое недовольство. Прости, Анни, приболела. Сунсиль действительно выглядит неуверенно. Царапин на лице уже нет, а некоторая растерянность осталась. Что-нибудь серьезное? Беспокоится Гунхи? Нет, пустяки, Сунсиль вздыхает. Не очень хорошие новости, Анни. Прямо не знаю, как сказать. Как есть, так и говори, хладнокровно предлагает Гунхи. Я, президент, и плохие новости мне приходится выслушивать часто. Я сделала все, как договорились. Суд присудил Агдан гигантский штраф. Не такой уж и гигантский, замечает президентша. Могли бы и больше. Для Агдан очень серьезная сумма, не смело возражает Сунсиль. И есть обстоятельства. Если б я смогла привлечь ее к работе в моем фонде, уже мне пришлось бы как-то разбираться со штрафом. Так или иначе. Но тебе не хочется, Слегка насмешливо улыбается Гунхе. Ладно, что сделано, то сделано. Сходила Ванин на разведку, поговорить с ней, продолжает грустно Сунсель. Она упрямая, ты знаешь, но меня сильно огорчило, что она права. В чем, от нее не будет толку в фонде. На ее концерты никто не пойдет, песни не будут слушать. Она права, репутация ее разрушена полностью. Она, дезертир, ее дядя, предатель. Вспомнили историю про кошелек, хотя суд ее оправдал. Теперь она еще и воровка. Репутацию можно поправить, Гунхе пока не видит причин для беспокойства. Да, но встанет вопрос, кто портил ей репутацию. Сама она и портила. Сама портила, сама виновата. Сунсель опять вздыхает, опять виновата и опять репутации нет. Нужен посторонний виновник или стечение обстоятельств. Не знаю, как тут быть. Оппозиция не пропустит случая обвинить нас. Только сейчас до Гунхе доходит глубина проблемы. Но она не была бы президентом, не умея находить выход из тяжелых ситуаций. Политический опыт тоже не пропьешь. Секретарша принесла чай, Сунсель отвлеклась на него, а через 10 минут Гунхе находит решение. Во всем виноват НИС. Но наказывать их нельзя. Дело касалось безопасности государства, и привлечение внимания Кагдан помогло защитить страну. Как и почему, секреты высшей степени. Как реализовать, надо подумать. Но репутация Кагдан будет восстановлена. Гениально, Анни. Сунсель искренне и до глубины души восхищена подругой. И тут же смурнеет. Грустно говорит. Тогда она не захочет работать в моем фонде. Да незачем тебе. Рубит и эту проблему Гунхе. Это бизнес. Он непредсказуем. Сотрудничать попробуй. Что карты говорят? Это самые плохие новости, Анни. Карты ничего не говорят. Не могу определить, кто она сейчас. Снова загрустившая Сунсель приникает губами к чашке. Как это, не говорят? Недоумевает Гунхе. Она каким-то образом либо стала олицетворять сразу несколько старших арканов, либо вышла из зоны всех возможных прогнозов. Увы, Анни, я теперь не могу предсказать ее поведение. Карты не могут. Как такое может быть, не понимаю, говорила с начальницей Анин. Она сказала, что монахини храма Пиньон считают ее бодхисаттваяна, идущей по пути бодхисаттвы. Иначе говоря, ей покровительствует богиня Гуаньинь. Мы бессильны против богов, Анни. Через несколько минут раздумий Гунхе решает, нет необходимости идти против богов. Агдан нам особо не нужна, девчонку мы уже проучили. Не казнить же ее, в конце концов. И Кима твое пусть решение отменяет, хотя нет, пока рано, сама сообразишь, когда надо, или я скажу. Время действия, 18 марта, первая половина дня, место действия, исправительное учреждение Анин, комната свиданий, еще одного перца, наконец-то дозвался, его величество Икута-сан, с адвокатом, моим чолинем, сначала привычно утомительный ритуал приветствий, да, Икута-сан, чувствую себя прекрасно и у меня все хорошо. Насколько может быть хорошо в тюрьме? У вас, Икута-сан, как? Бизнес процветает, крокодилы ловятся и растет кокос? Ну, и замечательно. Икута-сан, беру быка за рога, нет терпения долгие минуэты рисовать. Я хочу продать вам права на коммерческое использование всех моих песен. За несколькими единичными исключениями. На каких условиях? Японец держит покерфис. Срок неопределенный, который могу прекратить в любой момент, либо по какой-то оговоренной процедуре. Мои авторские у Санхёна были 5%, хочу их сохранить. Один, коротко говорит Икута и слегка улыбается. Что один? Не сразу понимаю, больно резко перебил. 1% авторских. Хренасе, у него аппетиты. Какая-то микроскопическая доля получается, Икута-сан, мне удается изгнать из голоса просительные нотки. Мне на самом деле не так уж важна сумма, основная цель у меня другая. Я уже объяснял вам, Юнмиян. Простите, я помню, на память никогда не жаловался, ваши объемы на порядок больше, чем у Фан, поэтому ваш 1% будет для меня в 2 раза больше, чем 5 у Санхёна. Помню, помню, только 1% все равно слишком мало. Стандартная норма – 0,5%. Для стандартных и, к тому же, начинающих авторов, парирую я. Ага, а то я не знаю состояния дел на музыкальном рынке. Я ни к тем, ни другим не отношусь. Все мои композиции успешны, брака нет. Уникальный случай, не правда ли? Не согласиться невозможно. Он и соглашается, но тут же уходит в другую сторону. Согласен, Юнмиян, тонко улыбается японец, но поймите меня правильно. Я бизнесмен, и если что-то можно купить дешевле, зачем мне переплачивать? Вот скотина японская, это он мне практически открыто говорит, что пользуется моим положением. С чего вы взяли, что можете купить дешевле? Нет, учитывая ваши гигантские объемы, я могла бы поторговаться, но на 1% соглашаться не буду. Икута-сан, делайте реальное предложение. Делает вид, что задумался. Хорошо, Юнмиян, 1,2. Не, точно козлина. Стараюсь взять себя в руки. Давайте так, Икута-сан. Если вы так и будете прибавлять в час по чайной ложке, больше не буду, качает головой и ласково улыбается. Наверное, так же улыбается теленку забойщик скота. То лучше я вам скажу уровень, с которого никогда не слезу. 2,5%. Все, хотите, соглашайтесь, хотите, уходите. Это тюрьма, но не для вас. Вы правильно заметили, Юнмиян, вы в тюрьме. Соглашайтесь на мое предложение, оно хорошее, извинительно улыбается. Вы что, считаете, что я настолько нежная, что не вытерплю здесь еще пару месяцев? Гляжу с таким неподдельным изумлением, что Икута явно тушуется. Я поняла, вы совсем не интересуетесь, что происходит в нашей стране. Совершенно напрасно. Ладно, вот вам мое последнее слово. 2,5% сейчас, но только сейчас. Как только сделаете шаг за порог этой комнаты, предложение теряет силу. И тогда возобновлять переговоры будете сами, и ваше предложение будет выше 2,5. Иначе я его просто рассматривать не буду. Икута-сан напряженно думает, вижу, что подвис. Моя уверенность сбивает его с толку. Нет, Юнмиян, встряхивается Икута. Я бы мог еще предложить 1,5, но не выше. Уверен, что вы блефуете. Слово сказано, спокойно фиксирую, сделка не состоялась. Добавлю, Икута-сан, что, скорее всего, никогда и не состоится. К тому времени, когда вы одумаетесь, песни будут проданы. Кому? Икута безуспешно пытается скрыть иронию. Могу даже за процент их продать, как бы думаю вслух, но только одному агентству. Какому? Моему, которое будет. Спасибо, Икута-сан, хоть мы и не договорились, но, полагаю, это не помешает нам сотрудничать в дальнейшем. По разным вопросам, не смею вас задерживать. Чилинь, проводи Икута-сана и возвращайся. У нас еще куча дел. Когда Икута уходил, выглядел уже не таким уверенным. Слишком легко я пошел на отказ. Спасибо, Чилинь, что отловил его. Не огорчайся. Отрицательный результат тоже результат. Давай, наши дела обсудим. Первое. Что с акциями Фан? Ползут вниз, но вяло. Заметно провалились после хейта в сторону Инджу, но стабилизировались. Не понимаю, по-моему, они должны были рухнуть, удивляется Чилинь. Ты просто слабо знаешь экономику. Фан слишком силен, 40% рынка страны это много. Это сотни миллионов долларов в год. Такой монстр не может умереть быстро. Инерция велика. После краткой лекции вытаскиваю подробности. А говоришь, вяло ползут вниз. В голосе моем удовлетворение, на 2% за последний месяц акции подешевели. Это не вяло, это живенько. Что с Чжувоном, когда ты его приведешь? На днях, в армии какое-то движение. Не учение, а проверка боеготовности, сдача нормативов. На следующей неделе, может быть, откидываюсь привольно на стуле, вытягиваю ноги, подумав, подтаскиваю стул. О, так намного лучше и ноги не на сиденье, а на спинку. Чилинь глядит, слегка расширив глаза. У меня сегодня настроение прекрасное. Икута ушел живым и невредимым, это ли не показатель? Хи-хи-хи. Так-так, собираю мысли в кучу, сейчас напишу записку Сунок. Пусть передаст тебе управление датакайнами. Возможно, придется их задействовать. Если будет спорить, знаешь, что делать. Обратишься к маме, она ей полотенцем по башке нахлопает и все будет тип-топ. Снимешь аккаунт, войдешь под паролем Сунок, она могла поменять, но вряд ли. Пароль напишу, сменишь его, поменяешь пару цифр. Дотрындев все остальное, пишу обещанную записку. Затем вытаскиваю из кармана флешку с книгой. Храни, как драгоценность. Здесь книга, займись регистрацией авторских прав. Теперь пошли Грэмми забирать. Найдешь, где хранить. В банковской ячейке, хорошо. Пароль поставишь такой, Агдан английскими буквами и после каждой буквы цифры. 4, 8, 1, 3, 9. Давай запишу. Зазубривай. Когда Чилинь зазубрил, рву клочок бумаги на очень мелкие кусочки. Допуск оформишь на меня и себя. Уходим на реквизицию. Ванин было какое-то движение, приезжала какая-то комиссия, заглядывала во все углы, но начальница пока на месте. На прощание спрашиваю, на бирже играл когда-нибудь? Нет, тогда и не пробуй. Подключим Чжувона, он вроде что-то понимает. Время действия. 22 марта, вторая половина дня. Место действия. Агентство ФАН, кабинет директора. Директор Бонсу на своем месте, у стены в кресле расположилась Инджу. Сидит так монументально и уверенно, что сразу ясно, кто здесь настоящая хозяйка. Анни, я хотела спросить, скоро срок выплат авторских в пользу Агдан. Не вздумай выплачивать. Инджу делает такое лицо, будто одним махом раскусила лимон. Ни одной вон и эта дрянь не получит. Но суд, Анни, мы нарушим решение суда. На лице Бонсу отчаяние. Инджу раскусывает второй лимон. Если нас спросят, скажем, что не было в наличии нужной суммы. Авторские пустим на погашение долга. И никаких претензий, все честно. Инджу забыла про лимон и улыбается, очень довольная своей сообразительностью. По решению суда мы обязаны придерживаться графика выплат. Если нарушим, дадим повод тогда нарушить свои обязательства. Бонсу близка к панике. Какая б недалекая она ни была, но довольно долгое сотрудничество с Инджу чему-то научило. Если не головой, то каким-то другим местом Бонсу чуяло приближение неприятных затруднений. Новости про то, что по оценкам экспертов доля рынка ФАН снизилась на 2-3%, она благоразумно решает придержать, как и небольшое проседание цены акций. Что у нас с новыми песнями? Инджу изволит перейти к текущим делам. Менеджеры уверяют, что через неделю первые 3 песни можно выпускать. Скажем журналистам, Инджу раскусывает третий лимон. Дайте сообщение на сайте. Не нужно здесь этих ублюдков. Анни, хочу предупредить. На агентство идет большая волна хейта. Даже повторять не хочу, что несут нетизины. Инджу снова морщится. Да что ж за день такой, от четвертого лимона приходится отплевываться. У нас же есть группа работников, которые должны сеть отслеживать. Пусть займутся. Нет, Анни, по вашему приказу группа расформирована. Работники уволены в целях оптимизации расходов. Ну, поручи кому-нибудь другому. Морщится Инджу, у нас еще много бездельников в агентстве осталось. Юристы наши что делают? Суды нам помогают проигрывать. Суд с Агдан мы выиграли, не смело замечает Бонсу. Это ты называешь, выиграли. Яростно вскидывается Инджу. Это чистый проигрыш, дорогуша. Хуже и быть не могло. В дверь осторожно стучат. Не смело заглядывает секретарша. Саджанним, поворачивает голову к Инджу. Кланяется, госпожа. К вам пришли, из военной прокуратуры. Госпожи ничего не успевают сказать. Секретаршу отодвигает подтянутый мужчина выше среднего роста в военной форме. Аньон Хосе, дамы, позвольте представиться, капитан юридической службы Лисанук, сыпя словами, словно бисером, улыбчивый мужчина просачивается в кабинет. Возражений не поступает, поэтому секретарша тихо растворяется. Гость галантно улыбается и знакомится с дамами. От напора симпатичного улыбчивого мужчины Бонсу млеет, Инджу настороженно, но улыбается. Увы, я к вам всего лишь по делу. Военная прокуратура вынуждена провести проверку по заявлению Сангсы Пак Юнми, в настоящий момент пребывающей в женской тюрьме. Почему вы принимаете заявление от дезертирки, сидящей в тюрьме? Инджу грозно хмурится. Увы, мадам, мужчина извиняется улыбкой во все лицо, до сих Пак Юнми не демобилизована, считается военнослужащей, и поэтому нам приходится ей заниматься. Всем лицом капитан Санук выражает скорбь по столь удручающему факту. Заключенная Пак Юнми подала на агентство заявление о краже у нее песен. Это ложь. Инджу рявкает с такой силой, что Бонсу подпрыгивает в кресле. Гость лишь на секунду втягивает голову в плечи, но тут же приходит в себя. Военный все-таки, его не должна пугать канонада. О, госпожа, с жаром подхватывает он. Несомненно, это клевета. Я здесь именно за этим. Мне нужен список всех ваших последних песен, которые сочинили авторы агентства за период с 1 ноября прошлого года и до настоящего момента. С текстом и музыкой, в виде ноты записи, если есть. Безмятежный капитан не замечает или делает вид, что не замечает быстрый взгляд директрисы в сторону владелицы. Видите ли, господин капитан, составить подробный отчет не так просто. О, я понимаю, немедленно подхватывает капитан. Тексты, ноты, музыка давайте так, лучше на бумаге. Дайте мне копии ваших заявок на регистрацию и дело сделано. Бонсу мнется, Инджу хмурится, капитан вдруг подмигивает обеим. Дамы, выдам вам небольшой секрет. Не соблажалась, представляете, они сделали общее заключение по содержимому смартфона Агдан в том смысле, что там нет ничего предосудительного, но скопировать содержимое не догадались. Именно это заключение они и представят по требованию суда. Сколько угодно они могли копировать, надменно заявляет Инджу. Наших песен там все равно нет, и не могло быть. Бонсу, дорогуша, прикажи принести все регистрационные заявки. Бонсу берется за телефон. Пока копии заверяются, сшиваются, опечатываются где-то в глубинах агентства, капитан развлекает дам армейскими байками. Дамы беззаботно смеются, какой приятный и обаятельный гость к ним заглянул. Бонсу непроизвольно начинает кокетничать. Вы представляете, дамы, правда, а я вот нет. Линия с Пукханом — это сплошные минные поля, оборонительные позиции, пограничные посты и патрули с обеих сторон. Но этот легендарный парень не наступил ни на одну мину и непостижимым образом просочился мимо всех патрулей. Вот что делает воля к свободе. Дамы ахают. Примечание от автора. Подобный случай действительно был в нашем мире, только капитан скромно умолчал, что было дальше. Этот ниндзя-самоучка пожил некоторое время в Южной Корее, потом сказал: «Да пошли вы в жопу», и таким же образом ушел обратно в Пукхан, под власть жестокого и кровожадного Ким Чен Ына. Не иначе расстрела из минометов захотелось. Примерно через 40 минут секретарша заносит сшитую стопку документов, оформляет их выдачу, и размашисто расписавшись, капитан подмигивает разомлевшим хозяйкам. По итогам проверки, не забудьте подать на Агдан в суд за клевету, и сидеть в тюрьме ей придется очень долго, ей же еще один год условно дали, а после суда он автоматически прибавится к основному сроку. Капитан сердечно прощается и уходит, но обещает вернуться, скоро. Какой замечательный офицер этот капитан, сразу видит, кто настоящий человек, а кто швалью личная, размягченно выдает Инджу. Да, Анни, очень красивый мужчина, вздыхает Бонсу. Инджу глядит с подозрением, но оставляет его при себе. Племянница еще молодая и не замужем, так что, кто знает. Время действия. 25 марта, первая половина дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, комната свиданий. Сегодня ко мне паломничество. Кроме моего адвоката, его высочество принца и ефрейтор Чжувон и еще какой-то офицер с хитрыми глазами. Офицер представляется. Капитан юридической службы Лисанук, госпожа Агдан, и делает намек на движение поцеловать ручку. Не двигаюсь и держу покерфис, его это не смущает, а меня факт его невозмутимости напрягает. С такими надо держать ухо востро, не заметишь, как обштопают. Аньон, Юна, приветствует меня Чжувон. Аньон, Чжувонаппа, что с тобой сегодня? Ты вдруг поздоровался, прежде чем начать орать на меня, а, поняла, стесняешься. Чжувон набычивается, что-то глотает и начинает смотреть волком. Не расстраиваюсь, мне такая его реакция более привычна. Капитан же начинает меня беспокоить всерьез. Он отворачивается, пряча улыбку, чем почти подкупает меня. Люди с чувством юмора мне всегда нравились. Кто начнет, господа? Мужчины переглядываются, все трое, и я понимаю, что сморозил глупость. Это Корея, у старших всегда приоритет. Давайте я, реализует свое старшинство капитан. Только вы, господин ефрейтор, надеюсь, понимаете, что все сказанное здесь не должно выйти за пределы этой комнаты. До поры до времени, разумеется. Чжувон кивает. Военному долго объяснять не надо. Итак, госпожа Агдан, военная прокуратура решила всерьез заняться проверкой вашего заявления по поводу кражи у вас интеллектуальной собственности в виде песенной музыки. Вы готовы сделать официальное заявление? Замечательно. Заполните и подпишите вот этот бланк. Что? Серьезно? Не прошло и полгода, как зачесались. В саду что-то сдохло, не делаю ни одного движения. Сначала скажите, нашлось ли содержимое моего телефона, доказано ли, что телефон украден агентством, иначе в этом никакого смысла нет. О, я вас прекрасно понимаю, госпожа Агдан, капитан начинает обильно рассыпать бисер. Содержимое вашего смартфона НИС нам предоставило по предварительному запросу прокуратуры, полностью, до последней запятой. Предварительное расследование уже начато, но для открытия дела нужна квалификация, по какой статье оно открывается. Поворачиваюсь к адвокату. Чилин кивает, все правильно и поясняет. Чтобы открыть уголовное дело, в данном случае кражи, надо установить факт кражи. Для этого для начала надо написать заявление. Не волнуйтесь, Юнми, я здесь для того и сижу, чтобы проследить за соблюдением ваших прав. НИС ничего с телефоном не делала, не тороплюсь, спешка известна, когда нужна. Можете сами удостовериться, к Капитан роется в портфеле и достает бумагу, несколько сшитых листов. Просматриваю, точно, все на месте. И краткое ЕЕС, удерживаю довольную улыбку внутри. Берусь за бланк, через 5 минут отдаю заполненный. Капитан через щелиня передает документ за документом, который я подписываю. Расписка в получении распечатки содержимого в виде списка файлов со всеми полагающимися реквизитами. Расписка в получении запароленной флешки с содержимым моего телефона. Отдельная подпись, что с паролем ознакомлена. Прочитала его на бумажке, которую затем капитан сжигает. Заявка на Чолиня, как моего представителя, голова кругом идет от всей этой казуистики. Теперь главное, капитан достает еще одну стопку документов. Ознакомьтесь, это список всех песен, которые агентство регистрировало с 1 ноября прошлого года. Просмотрите его, и далее составим список приложения, где будут указаны песни, которые, по вашему мнению, были у вас украдены. На просмотр и выписывание вручную, компьютера с принтером в комнате не предусмотрено, трачу минут 30. Все терпеливо ждут, всего нахожу 5 песен. Вот сука, махнарылась руками из жопы и головой из ваты. Там 8 песен было, только 3 раздерганы по разным папкам. Никто не сообразил собрать их вместе. Когда все документы, включая мое заявление о факте кражи, и флешку отдаю адвокату, капитан одобрительно кивает. То, что это бомба, понимают все. И Чжувон, как ни странно, не беспокойся, Юна, я провожу твоего человека до нужного места, советую в банковскую ячейку положить. Капитан, обольстительно мне улыбаясь, уходит. Обаятельный прохиндей. 18-й листок сорван. 19-й листок. Время действия. 25 марта, первая половина дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, комната свиданий. Юна, у меня к тебе один вопрос. Нахраписто, как истый мажор, начинает Чжувон, как только закрывается дверь за капитаном Сануком, и вытаскивает из папки лист бумаги с текстом. Подписывай. Чилинь склоняет голову, чтобы уцепиться взглядом за текст. Мне легче, для меня бумага лежит ровно. Прочитав шапку и скользнув взглядом чуть дальше, отодвигаю. Чжу, я разве тебе не говорила, просить о помиловании не буду. Юна, что ты такое говоришь, так нельзя, мы столько сил на это положили. И что, все зря? Чжувон заводит глаза к потолку. Ничего не зря, очень много полезного вы сделали. Привлекли внимание ко мне, это раз, начинаю загибать пальцы. Все мои друзья показали мне, что им не все равно, что со мной. 2. Собранные подписи, сильный аргумент в мою пользу. 3. А подписывать прошение нельзя, это будет означать, что я признаю свою вину. Снять судимость потом будет невозможно. У меня даже заявления такого не примут. Да, именно так, вскользь подтверждает Чилинь. Без твоего прошения подписи в пользу помилования не аргумент. Бурчит неуспокоенный Чжувон. Могу требование подписать. Справедливого, честного и публичного суда. Составь его, я подпишу. Чилинь, хорошо бы устроить суд над теми, кто меня осудил, мечтаю вслух. Чжувон хмыкает. Чилинь задумывается, что-то прикидывает и говорит. Надо проверить, насколько знаю, такого не предусмотрено законодательством. Парламентское расследование, выдвигаю новое предложение. Оба парня пожимают плечами. Для них началась терра инкогнита. Чилинь, как с предыдущими поручениями. Ой, простите, совсем забыл. Все исполнено, госпожа Агдан. С вашей сестрой никаких проблем не было. Поместить призыв в банковской ячейке, рутинная процедура, копается в портфеле. Вот пароль от аккаунта Сунок, новый. Мы обсуждаем дела, а в животе оркестр начинает увертюру. Скоро обед. Ругаю себя последними словами. Почему я не сообразил попросить Чолиня об элементарной вещи? Чилинь, чтобы я не забыла напомнить. В каждый свой приход приноси что-нибудь поесть. Тут так кормит, что меня скоро ветром унесет. К маме зайдешь, пусть она каких-нибудь бутербродов или пирожки положит. Со словом «пирожки» происходит затык, но кое-как Чилинь его выговорил. Все, иди требование на имя президента рисуй. Чжу, хорошо, что ты пришел. У меня к тебе важные дела. Как думаешь, есть смысл агентство Фан к рукам прибрать? Пока обсуждаем, Чилинь составляет документ. Еще новость, Данвук отказал Чжувону от дома и заблокировал все карточки. Кроме одной, Хельмани на бедность подбрасывает. Так что дотакайны ему в помощь. Чжу, надеюсь, ты не слишком азартен, играть надо осторожно. Это несложно, если знать, что тренд возрастающий. На растущем рынке играть проще. Используй любую локальную волатильность. Юна, я знаю, как играть на бирже, останавливает меня Чжувон, тем более на уверенно бычьем. Хорошо, для верности сделаем так. Это мои долговременные вложения, они будут расти не меньше, чем до курсов $1000. Как наиграешь лишние 1000-1500, отделяй их в отдельный счет и накручивай там. Половина всей выигранной суммы будет твоя. Почему не вся? Потому что начальный капитал мой. Мои деньги, твоя работа. Впрочем, можешь добавить свои из своего кармана. Но курс уже достаточно высок. $20-30 это много. Я еще за доллар покупала. Кто тебя надоумил? Пристально смотрит парень. Меня удивляет, почему ты не надоумился. Тоже мне мажор, в деньгах не разбираешься, только тратить можешь. Чжувон бычится, я показываю ему язык. Или это опять Юнми шалит? Время действия. 2 апреля, после обеда. Место действия. Резиденция Голубой дом близ Сеула. Если на Агдан не выпадает ни одна карта, то что с остальными? Спрашивает Гунхи свою персональную гадалку. Сунсиль вздыхает. Рядом с картой императрица, это ты, Анни, все время возникает карта смерть. О, нет, это вовсе не означает реальную гибель. Всего лишь крутой поворот в делах и жизни. Сунсиль вздыхает и продолжает. Но возможен и конец карьеры. Оппозиция, карта жрец, сильная карта и в сильной позиции. Карте жрец улыбается фортуна. Удача на их стороне, Анни. Сунсиль откровенно грустит. Значит, надо делать резкий поворот. Гунхи задумчиво крутнулась в кресле. А не попить ли нам чаю? Через 5 минут дамы наслаждаются пахучим напитком. Как думаешь, Сунсиль, если мы восстановим репутацию Агдан, а затем я подпишу ей помилование, это зачтется, как резкий поворот? Да, Анни, сначала осторожно, затем все увереннее говорит Сунсиль. Только сделать это надо быстро. Гунхи тянется к кнопке вызова секретарши. Дорогуша, вызови ко мне начальника канцелярии. Пусть принесет прошение от Агдан. И назначь в ближайшее время визит командующего штабами. Дамам не пришлось долго ждать шефа президентской канцелярии. Только чай успевают допить, как секретарша объявляет о его приходе. С поклоном небольшого роста лысоватый мужчина в летах обеими руками подает папку. Это что? Недоуменно рассматривает бумагу из папки Гунхи. Почему нет прошения? Адвокат сказал, что прошение Агдан подавать не будет, не считает себя виновной. А нам что теперь делать? Как бы про себя спрашивает Гунхи. Адвокат сказал, что Агдан начхать на ваши проблемы, бодро заявляет Кунчанним. Что? На мужчину пучит глаза обе дамы. Полагаю, госпожа президент, вам надо знать, как относится Агдан к тому, что вокруг нее происходит. Это дословная цитата Агдан, госпожа президент, мужчина кланяется со всем почтением. Унеси это, Гунхи отталкивает папочку. Мужчина с поклоном уходит. Ты только подумай, Сунсиль, какая дерзкая девчонка. Нет, чтоб быть благодарной. Гунхи на этом месте спотыкается и все-таки заканчивает, и почтительный. Молодежь портится с каждым поколением, сокрушается Сунсиль. Гунхи опять вызывает секретаршу и требует начальника юридического отдела. Прибывает субтильный интеллигентный мужчина чуть выше среднего роста. «Слушаю вас, госпожа президент», — выпрямляется мужчина после поклона. «Скажите, есть возможность помилования преступника, который не подавал прошения о помиловании?» Главюрист думает недолго. «Нет, госпожа, юридически невозможно действовать, не имея оснований. Нет прошения, нет оснований для помилования. А собранные петиции в пользу помилования — разве не основание? Вы о Богдан, госпожа президент, догадывается юрист. Нет, петиция, не основание, это выражение общественного мнения, не более того. С не меньшим успехом можно собрать столько или больше подписей против помилования, если задаться такой целью. Хорошо, расширим рамки вопроса. Какими способами можно освободить Агдан из тюрьмы? Одним, самым естественным. Возобновить дело о дезертирстве по открывшимся и неизвестным ранее суду обстоятельствам и передать дело на повторный суд. А там, как он решит, так и будет. Я слышал, что такие обстоятельства действительно открылись. После консультации юрист переводит дыхание. Только так, все сроки апелляции прошли. В порядке апелляции изменения или отмена приговора невозможны. Решение суда полностью вступило в силу. Советую вам отправить петицию в Верховный суд с просьбой проверить правомочность принятия приговора. Но в таком случае неизбежны издержки, если Верховный суд отменит приговор суда и возобновит судебное расследование. Судьи могут подвергнуться дисквалификации, но могут и нет. Гунхи выпытывает все до последней мелочи. На усмотрение Верховного суда. Юрист уходит. Бэнхи долго-долго молчит. Что-нибудь не так, Анни? Не смело интересуется Сунсиль. Судьи могут подвергнуться дисквалификации, задумчиво произносит Бэнхи. Надо же, я как-то не ожидала, что вытащить человека из тюрьмы намного труднее, чем запрятать туда. И пусть подвергнутся дисквалификации, не расстреляют же их, предлагает Сунсиль слегка легкомысленно. Ты не понимаешь, поджимает губы Бэнхи. Нельзя наказывать людей, которые выполняли приказ, иначе мои приказы перестанут исполнять. Так, кажется, знаю, как поступить. Во всем виноват адвокат, он обязан был защищать Агдан, несмотря ни на что. Иначе, какой он адвокат? Сунсиль радуется за подругу, решившую такую типичную для бюрократов всего мира проблему, найти крайнего и радостно повесить на него все грехи без разбора. Не знала еще, что впоследствии главюристы это решение забракует. Не обойдется дело головой одного никому не нужного адвоката. Время действия. 11 апреля, утро. Место действия. Государственный телеканал КБС. Министр обороны Пак Гёнду выходит на небольшой помост. Оглядывает небольшой на сотню мест зал по дороге к столу с микрофоном. Под щелканье фотоаппаратов и жужжание камер садится. Дает себя рассмотреть. Мужчина из тех, кого возраст, ему за 60, не уродует. Красивый по корейским и мужским меркам. Подтянутая стройная фигура военного, на которой прекрасно сидит китель или, как сейчас, костюм-тройка с темным галстуком. Министр берется за микрофон, слегка прокашливается перед началом, зал притихает. Аньонхасе, дорогие друзья, правительство уполномочило меня сделать специальное заявление. Целью является прекращение множества слухов, излишнего общественного возбуждения и прочего кипения страстей по ложным причинам. Министр технично делает паузу для того, чтобы присутствующие и незримые миллионы телезрителей могли осмыслить его предисловие и проникнуться важностью сообщения. Дело касается общественного и медийного шума вокруг многим известной певицы, композитора и айдола Пак Юнми, более известной под псевдонимом Агдан. Как вы должны помнить, общественное возмущение началось из-за слухов о том, что ее родной дядя занимался контрабандой в Пукхан и чуть ли не шпионажем в его пользу. Зал чуточку шумнул. Министр истолковывает шум, как реакцию на слово «слухи». Именно слухи, дорогие друзья. На самом деле, Пак Юнсок, родной дядя Агдан, сотрудник НИС. Вот тут возникает настоящий шум. Многие хватаются за телефоны, торопясь известить родные редакции, кинооператоры напрягаются, оберегаясь от толчков, чтобы держать картинку. Министр терпеливо ждет. Знали бы вы, чего стоило выдавить из НИС это признание официально, устало думает министр. Президент колебалась, приняла решение обнародовать этот факт только тогда, когда ее убедили, что без этого обелить Агдан не получится. Видимо, госпожа Гэнхи озадачилась именно такой целью. Умно, решает министр, выбить из рук оппозиции козырь, для этого ловкость нужна и правильный выбор момента. НИС слишком любит все секретить, как любая спецслужба, но мера тоже нужна. Президент загнала их в угол одним вопросом: операция «Счастливая дорога» закончилась. Ну, а если закончилась, как они неохотно подтвердили, то пора и эту свистопляску вокруг Агдан заканчивать. Что за «Счастливая дорога»? Министр не интересовался. Меньше знать, легче за границу ездить. Что у нас с залом? Успокоились? Вы все понимаете, что это значит? Никакой Пак Юнсок не шпион, наоборот. Зачем канал контрабанды? Извините, не знаю, НИС подробностей не раскрывает. Утечка якобы следствий над ним была инспирирована правительством, как и действия против Агдан. Вы помните, ей за границу выезд запретили, другие ограничения были. Все это было частью плана, как говорят разведчики, прикрытия. Прикрытие наших действий. Каких, не скажу, это тайна за семью печатями, которая хранится в бронированных и глубоко расположенных сейфах. Государственная тайна, кратко говоря. Министр дает залу еще одну паузу, заодно и сам выпивает полстакана воды. Иначе говоря, Агдан была включена в засекреченную правительственную операцию, имеющую отношение к национальной безопасности. От имени правительства и президента уполномочен принести ей глубокие извинения за невольно причиненный ущерб и вынести благодарность за проявленную стойкость. Зал впадает в состояние, близкое к сумасшествию. Сенсация с большой буквы. Все буквы большие. Сенсация. Сенсация сенсацией. Но паузу на рекламу никто отменить не в силах. Страна, скрежеща зубами от досады, терпеливо ждет. Время действия. То же самое, 11 апреля, утро. Место действия. Загородный дом семьи Чжувона. Муран слушает министра вместе с половиной страны. Выступление министра анонсировалось почти по всем каналам весь день накануне. Если бы она знала русский язык, она сказала бы то же самое, что и хмурый Агдан. Чуть позже, увидев пресс-конференцию по сети, она прокомментирует зрелище так: «Здравствуй, жопа, Новый год». Именно такими словами описывается и состояние Муран. Только в конце рекламной паузы Муран поднимает отвисшую челюсть и возвращает глаза в естественные орбиты. Пряча смущение, озирается на Инхе. Не заметила? Нет, невестка сидит, как статуя, вот-вот окаменеет окончательно. Муран слегка толкает ее в плечо. А, Инхи поворачивает к свекрови ошалелое лицо. «Скажи, невестка, ты ведь Агдан ненавидишь, а она в это время родину защищает, в тайных операциях правительства участие принимает. Тебе не стыдно?» Сама того не осознавая, возможно, и слова такого не зная, Муран открыла для себя всю прелесть троллинга. «Все-таки, какая прыткая девочка», — думает Муран. «Вот опять она, упав на самое дно пропасти, взлетает оттуда еще выше. Как это у нее получается? Точно, она потомок королевы и сама Гуаньин за ней присматривает. И, бессмысленно таращится на свекровь Инхи. Хорошо, что ты, дура, иначе с ума сегодня сошла бы». Приходит в голову Муран еще одна игривая мысль. «Мозгов у тебя нет, терять-то нечего. Время действия. То же самое, 11 апреля, утро. Место действия. Квартира семьи Агдан. Аньон, Сунок вялый после раздумий поднимает телефон. Особого желания разговаривать ни с кем из бывших подруг у нее нет. Аньон, Сунок». В ухо высокий голос одногруппницы Чинюн вкручивается буравчиком. «Ты телевизор смотришь? Включи КБС, быстро. Там про Юнми». Смартфон летит в сторону. Не прервать разговор, не попрощаться с подругой даже в голову не приходит. «Мама, иди сюда. По телевизору про Юнми что-то важное говорят». Джимин прибегает, заранее хватаясь за сердце. Внезапно откуда-то из темного угла материализуется Мульча, которая в последнее время часто куда-то исчезает. Садится, обвив себя хвостом, напротив телевизора, на экране которого уже мелькают переключаемые каналы. Сунок от волнения не может найти самый известный канал Кореи. Мать отбирает у нее пульт. «Что у тебя с телефоном?» — спрашивает Джимин про аппарат, из которого продолжают доноситься какие-то звуки. Суетливо Сунок хватается за смартфон. На экране реклама. Сунок молча слушает, что ей говорит сокурсница. Затем, не попрощавшись, отключается. Поворачивает ошалевшее лицо к матери. «Мама, она говорит, что Юнми ни в чем не виновата, правительственное задание какое-то выполняла». На экране появляется генерал в штатском, министр обороны, как гласит надпись внизу изображения. Тесно обнявшись и затаив дыхание, женщины слушают ответы министра взволнованным журналистам. Дело о дезертирстве Агдан, безусловно, будет пересмотрено. Сами понимаете, если она принимала участие в тайной операции, пусть и неосознанно, то никакой речи о дезертирстве быть не может. Агдан под присягой и фактически находилась на службе. Нет, намерений заключить Агдан под стражу не было. Все получилось случайно. Незапланированные издержки вследствие секретности. Но когда она угодила в тюрьму, руководство операции решило, что так для Агдан будет безопаснее. Мы недооценили степень общественного резонанса. Руководство опасалось несанкционированной расправы над Агдан. Правительство решает, каким образом наградить Агдан, а также компенсировать понесенные ей потери. Ее репутацию мы уже исправляем, не правда ли? Агдан вправе подать прошение на пересмотр всех судебных дел, в которых она принимала участие, не только тех, что проходили во время операции. Согласно законодательству республики, репутация офицера НИС Пак Юнсака тоже будет, хотя уже восстановлена. Семье будет назначена пенсия, пожизненное на имя его супруги. Женщины впитывают каждое слово, как живую воду и иссохшая земля. Смартфон Сунок то и дело чирикает. Почти не глядя, на ощупь, девушка выключает его. Время действия. 11 апреля. Вечер. Место действия. Войсковая часть Чжувона. После ужина Чжувон спешит в компьютерный класс. Надо каждый день отслеживать курс датакойна. С помощью обычных спекулятивных биржевых операций ему уже удалось приподняться на пару сотен. Намного больше мог бы сделать, но служба не позволяет. Что-то вспомнил, чему-то вновь научился и стал ставить сложную систему стоп-лоссов и тейк-профитов, фиксацию убытков и прибыли. Пока он в плюсе на автопилоте, ефрейтор отдает честь встречному офицеру, делает движение дальше, но его останавливают. «Ефрейтор Ким, вы в компьютерный класс? Посмотрите новости», — советует капитан. «Канал КБС. Обязательно посмотрите».